не рассчитана только на детей. А в детских сказках то здесь, то там встречается пища для размышлений, едва ли воспринимаемая детьми. Новым было то, что после 1843 года писатель сознательно обращается к взрослому читателю. Детей могут забавлять и «Снежные королевы», и «Соловей», и многие другие сказки, но едва ли они поймут их глубину. А такие сказки, как «Колокол», «История одной матери» или «Тень» вообще недоступны детям. Простой псевдодетский стиль повествования является лишь пикантной маской, утонченной наивностью, которая подчеркивает иронию или серьезность. Эта оригинальная форма сказочного повествования развивалась у Андерсена постепенно. Она достигла совершенства после 1843 года. Все его шедевры «Жених и невеста», «Гадкий утенок», «Ель», «Девочка со спичками», «Воротничок» и другие были созданы в этот период. В 1849 году все его написанные к тому времени сказки вышли отдельным большим изданием, ставшим памятником художественного таланта писателя, которому не исполнилось и 45 лет. Но он еще не кончил писать сказки. В 1852 году вышло еще два сборника, но с новым заглавием. Теперь он называл их «Истории». Ему хотелось более широкого обозначения. На то были основания. Правда, два этих сборника содержат несколько сказочных описаний, например, «Домовой у лавочника» и «Истинная правда». Но в них есть и многое другое. «История года» — это большая лирическая картина природы. «Веселый нрав» — забавный фельетон. «Сердечное горе» и «Пропащее» — ситуации и судьбы, взятые из действительности. «Через тысячу лет» — фантазия о будущем, а «Под Ивою» — новелла. Жанровые и лирические зарисовки он сочинял и раньше. «Книга картин без картин» 1839. Это ряд сценок и лирических фрагментов, навеянных впечатлениями от мест далеких и близких, патетических, трогательных, юмористических, иронических, представленных как короткие рассказы Луны, поведанные одинокому молодому художнику в мансарде. Именно в этом жанре он снова начал писать в 1852 году, и в последние 20 лет своей жизни написал много похожих историй. А кроме того, ряд более или менее коротких рассказов того типа, которые точнее всего можно назвать новеллами. Но он не забывал и сказки. И, начиная с 1858 года, называл свои сборники «Сказки и истории». Название удачное, потому что так он мог объединить сказки и не сказки, как ему хотелось, и не должен был разделять эти две группы, в чем не было никакого смысла. Есть новеллы с начала и до конца реалистические, а в других есть сказочные черты. Называть их сказками или нет, зависит от вкуса. Общее для них — это сравнительно короткая форма, которой лучше всего удавалось писателю. Различные наброски, которые первоначально печатались отдельно в периодике или альманахах, были включены в его собрание сочинений вместе со сказками только потому, что они короткие. В целом, сказки, созданные после 1852 года, уступают шедеврам предшествующего десятилетия. Однако многие из них по заслугам известны и сейчас. Во всяком случае, все, и взрослые, и дети, знают сказки «Ганс Чурбан», «Что муженек не сделает», обе представляют собой обработки народных сказок, и «Снеговик», а кое-кто также «Дочь болотного царя», «Суп из колбасной палочки» и «Навозный жук». К числу менее известных сейчас историй относятся, например, «Ледяная дева», великолепная сказочная новелла из швейцарской жизни о борьбе слабых людей против могучих и опасных сил природы. «Ветер рассказывает о Вальдемаре До», странная человеческая судьба, поведанная под непрерывный шум ветра. «Как хороша» с ее незабываемым портретом болтливой и бездарной тещи. «Что можно придумать» о несчастном молодом человеке, который хочет к Пасхе сделаться писателем и жить своим творчеством, но лишен фантазии. «Тетушка» о старой театралке, которая абонировала ложу,